Глава 24. Финал турнира. «Поживее! Что вы руками машете? Не пропеллеры, да и воздуха здесь нет!» Надрывался в ухе голос Томаса. Как и обещал, на второй тренировке он нас стал гонять в условиях чистого космоса, когда опоры ни на что нет, и действовать приходится в бесконечной космической пустоте. Конечно, подобная ситуация в реальности, когда у Исура нет опорной базы, практически невозможна. Именно из-за этого подобные ситуации на турнирах почти и не обыгрываются. Но все-таки иногда случается так, что боец оказывается в космической пустоте, один на один с противником. Такое даже в моей практике уже было, когда мы прикрывали Кратос от вторжения и вынуждены были Сари покинуть орбитальную станцию, чтобы не взорваться вместе с ней. Конкретно в данную минуту мы отрабатывали сближение с противником под его огнем, чтобы провести абордаж. В качестве объекта для абордажа выступала все та же станция пегасовцев. Нашу выброску произвели в 3 километрах от станции с обычного грузового челнока средней вместимости. Такое расстояние максимально близкое для возможности отступить кораблю матки из-под огня станции. По условиям гаусс-пушек на станции нет, в скобочках или выведены из строя, а ракетные системы и пулеметы с 3-километровой дистанции матке уже не страшны. Дальше мы обязаны долететь до станции и взять ее под контроль. На словах просто, а на деле... Взять хотя бы тот факт, что перемещаемся мы только с помощью маневровых и прыжковых движков. Прыжковые для ускорения и выхода из-под огня. Лучше всего с их помощью уклоняться от ракет. Выпустил вспышки и забил ракетный навигатор направленным сигналом своей РЭП. И пока она продолжает двигаться по ранее заданной траектории, ушел прыжком подальше от нее и расстрелял ее на безопасном расстоянии. Маневровые нужны, чтобы стабилизировать свой полет после таких рывков. Но опять же, постоянно такие кульбиты не повыделываешь. И дело тут не только в ограниченности топлива, но и в вестибулярке. Частые рывки и калейдоскоп перед глазами способны вызвать тошноту, дезориентацию и, как следствие, потерю времени и инициативы в бою. Пока что мы прошли только половину пути после десантирования и встречали первый залп ракет. Все только что описанные проблемы я сейчас и наблюдал. Курта чуть не вырвала, взобрала собственного Инура. Джесси по своему обыкновению материлась, но после нас с Рианой самая первая сумела стабилизировать свой полет после рывка от ракеты. Слова Томаса относились к Виктору, который пытался стабилизировать свой полет, когда не слишком далеко отпрыгнул от ракеты, и та взорвалась всего в 10 метрах от него. Множественные попадания ее осколков, хоть и мелких и не опасных, в скобочках мы тоже не дураки использовать в тренировке серьезный боеприпас, все-таки сумели повлиять на стабилизацию полета парня и, возможно, даже повредили один из маневровых. Я посмотрел на параметры его экзоскелета через свой командирский модуль. Ну точно. Маленькие-то эти осколки, маленькие. Да вот только если удачно попадут, то могут серьезных дел наворотить, как сейчас. Пластины кинетической брони у парня от резких движений на доли секунды разошлись. Но именно в этот момент в получившийся зазор влетел осколок от ракеты и перебил топливовод к маневровому движку на левой руке. «Виктор, успокойся и прекрати использовать руки для своего полета», – скомандовал я парню. Тот вроде послушался и даже понял, что я имел в виду. Симметрично расположенный маневровый двигатель на правой руке его экзоскелета потух, показывая деактивацию, и вскоре он смог выровнять свой полет. Вот только к нам навстречу летела вторая волна ракет. Давать нам поблажку Томас не собирался. «Ну давай, Симба, работай!» Тренировка в итоге закончилась опять только к позднему вечеру. Всего мы провели 10 попыток абордажа, получив бесценный опыт. Последние 2 раза тогда же смогли добраться до станции в полном составе с минимальными повреждениями экзоскелетов. До этого в каждой попытке из-за многочисленных повреждений брони у нас были условно убитые, которые подбирались челноками, и там механики пегасовцев проводили их ускоренный ремонт, заменяя те детали, которые можно было поменять в условиях отсутствия нормальной ремонтной базы. Благо, что действительно серьезных повреждений ни у кого из нас не оказалось. И вот наступил он, день финала турнира «Возвышение». Мы долго к нему шли. Сегодня решится, продолжим мы быть независимой гильдией или станем филиалом более сильного конкурента. Причем, если мы все-таки выиграем, то автоматически будет создан на Острове Свободы филиал нашей гильдии. Приста опирается на соотношение населения этой планеты к общему числу пилотов. Но мы ведь все равно этого хотели изначально. Так что везде будут лишь плюсы. Осталось только выиграть. «Ну что, Дирк?» — ухмыльнулся Коста, которого мы встретили на орбитальной станции. «Сегодня мы вновь станем работать в одной гильдии. Только вот должность на этот раз будет выше у меня». «Ты всегда любил помечтать вслух», — вернул я ему ухмылку. «Но вот твои мечты, как обычно, так ими и останутся». «Самоуверенный ублюдок», — сжал челюсть Коста, зло ощерившись. «В этой жизни нет ничего вечного, и твоей самоуверенности тоже придет конец». «Может быть», — легко согласился я. «Но уж точно не сегодня и не из-за тебя. Может быть, тогда и ты перестанешь мечтать? Ведь всему приходит конец, так?» Качок решил гордо промолчать и проплыть в отведенные наездником бездны апартаменты. Я проводил его звено взглядом и, придерживаясь специальных поручней, поплыл к выделенным нам комнатам. До начала турнира было еще 3 часа. Такое раннее прибытие было связано с правилами. По задумке организаторов, это время мы должны провести на станции для акклиматизации наших организмов к условиям космоса и оперативной замене участника, если при негативных медицинских показателях кто-то не сможет выйти на арену. Комната соперников располагалась в одном крыле станции, так что наша встреча была ожидаема. Даже на таком большом объекте ценится каждый метр пространства, и разносить жилые объекты друг от друга без надобности не будет никто. «Зря ты его задираешь», — покачала головой Ариана. «Он может повести себя неадекватно на турнире». «Он привычный», — отмахнулся я от переживаний девчонки. «Мне так не показалось». «Мы просто давно не виделись, вот он и позабыл о своей привычке». «А вы раньше были в одной гильдии?» — спросила Джесси, медленно дрейфующая в хвосте нашей мини-колонны. Я обернулся и кивнул. «Меня даже хотели сделать его командиром, но потом судьба все повернула иначе». До самого начала финального боя я занимался анализом тактических схем с учетом полученного на тренировках опыта и выявленных на них возможностей моих ребят. Потом времени уже не будет. И вот прозвучал звонок 10-минутной готовности, после чего мы покинули зону отдыха и двинулись к ангарам с эсурами. Пора поставить точку в этом затянувшемся приключении. Вольт Рутгер сидел в своей ложе, наблюдая, как противников доставляет транспортная платформа на расположенную в центре орбитальной станции арену. Она представляла собой полуразрушенный межсистемный транспортник среднего класса. Задача участников — первыми достигнуть сердца транспортника, захватить его реактор и с его помощью запустить защитные системы корабля, после чего добить противника или принудить его к сдаче. Но не это волновало главу одной из сильнейших гильдий Острова Свободы, а то, что его возможности по помощи своим протеже оказались ограничены. С одной стороны тем, что половина арены не просматривается, и их можно увидеть лишь через многочисленные камеры, установленные организаторами. А с другой, здесь расстояние от него до Косты гораздо больше, и сигнал придется делать сильнее, что сразу повышает вероятность его обнаружения. Если организаторы засекут помощь извне, то наездников не только могут дисквалифицировать, но и сама репутация Рутгера серьезно пострадает. Ну посмотрим, чему ты сумел научиться за это время». Взвесив все риски, сделал свой выбор Рутгер, после чего посмотрел на пятерку смрадовцев, что с расстояния в 300 метров от него казались небольшими точками. Если бы не подсветка, то и не увидеть в этой черной пустоте. «Считай, тебе повезло. Сегодня ты сразишься не со мной». Нас высадили на обшивке большого межсистемника. Не такого, что в качестве каравана приходит на Кратос. Поменьше, но все равно огромного. Не меньше 400 метров в диаметре. Но гигант был смертельно ранен. Попасть внутрь него не составляло труда. Вся обшивка была как решето. Что внутри творится, мне сложно даже представить. Но при этом наша задача — первыми добраться до реактора, а если мы не знаем устройство транспортника, еще и найти его и воскресить с его помощью защитные системы корабля. Это, наверное, чтобы мы с Костой вечности не блуждали по кораблю в поисках друг друга. Подобной тактической схемы у меня не то что не было, я и не думал, что придется работать в условиях тесноты космического корабля. Поэтому и схемы по его захвату составлял чисто из интереса, после вчерашней тренировки. Ну типа, а что будет, когда мы все-таки доберемся до станции и начнем абордаж? Так что они у меня недоработаны, не учитывают массу мелочей и напоминают рисунок ребенка из палочек и точек. Гляди-ка, но именно они сейчас и пригодятся, даже в виде простейших набросков. Посмотрим, чем это поможет мне против Косты. Хорошо, хоть планировка этого транспортника мне известна. Изучал раньше планировки всех транспортников человечества, чтобы понять, почему их трудно захватить пиратам. И почему к ним прилетает именно тяжелый межсистемник, а не более легкий. Так что хотя бы местонахождение первой нашей цели мне известно. Осталось до нее добраться. Идем максимально быстро. Начав двигаться после прилетевшей по общему каналу команды старта, стал я раздавать указания. А сам тут же сорвался на бег к ближайшей прорехе. Постараемся кратчайшим путем добраться до реактора и занять там оборону. Виктор, у тебя же дрон разведки на маневровых двигателях? Так точно. Еще и побыстрее нас, раза в два будет. Лови наш маршрут. Пусть он по нему пройдет, оценит. А то мало ли какие завалы там есть или еще что. Дрон парня отцепился от его плеча и, развив скорость около 20 км в час, что для работы внутри помещений нереально быстро, умчался вперед. Надеюсь, Виктор не разобьет его на каком-нибудь повороте. Мы только добежали до прорехи и забрались внутрь, когда дрон подсветил первое препятствие на запланированном маршруте. Несколько отсеков смяло гармошкой, и пусть сплошного завала не было, но протиснуться в оставшиеся щели в Иссуре невозможно. Я тут же наметил для дрона обходной путь и скинул его Виктору. Так, встретив еще около 4 тупиков, мы все же достигли центральных коридоров транспортника. Дальше будет легче. Здесь уже ни завалов, ни каких-то еще препятствий не оказалось. Вообще. Полагаю, здесь-то и находятся основные все еще рабочие защитные системы корабля. Слава богу, сейчас неактивные. Их-то нам и нужно возродить, чтобы одолеть звено Косты. Что-то легко идем. Пробурчал по общему каналу Виктор, когда дрон остановился и дал сигнал, что достиг зоны управления реактором. Не каркай. Ответил ему слегка запыхавшийся Курт. А то потом с меня не слезешь, пока я не разрешу. Добавила Джесси. Почему-то последняя угроза не обрадовала нашего любителя женщин, а заставила прикусить язык. Интересно получается. Это что же за сексуальная неудовлетворенность у нашей новенькой, что ее даже Виктор не способен закрыть? Или я просто переоцениваю либидо парня? Но шутки в сторону. Вот уже и мы в зоне управления. Это большой кольцевой коридор вокруг центрального стержня, диаметр которого около 7 метров. Треть от толщины стержня – свинец, чтобы оградить рабочий персонал от радиации реактора. Коста со своими еще не добрался сюда, что нам только на руку. «Виктор, Курт, Джесси! Проверить все необходимые двери и заблокировать их! При невозможности взять под охрану! Ариана, страхуй меня!» Я уже заметил прикрепленную к стержню инструкцию и пульт рядом с ней. Все это находится на уровне обычного человека, так что мне придется покинуть Иссур, оставшись лишь в Инуре. Да еще и постараться никуда не уплыть от пульта. У Инура-то магнитных подошв нет, как и гравитации на самой станции. Все оказалось проще, чем я думал. Организаторы понимали, что среди пилотов дипломированных инженеров нет, и сделали интуитивно понятную инструкцию по запуску реактора, после чего защитные системы включаются автоматически. Мне останется лишь внести в них метки «свой-чужой», да завязать управление защитой транспортника на свой экс. Главная сложность – дождаться, пока запустится реактор. Не такой это и быстрый процесс, хоть со скоростью запуска ядерных реакторов прошлого и не сравнить. «Все, ждем!» Проведя все нужные манипуляции, предупредил я ребят, быстро залезая в свой ИСУР. Даже удивительно, что пятерка Косты еще не появилась. С каждой минутой робкая надежда, что все закончится, не просто нашей победой, но и без жертв, стучалась в голову все сильнее и сильнее. Если поначалу я гнал ее прочь, то с каждым мгновением, пока обратный отчет до запуска реактора становится все меньше, это делать было все сложнее и сложнее. Коста появился, когда до окончания запуска осталось меньше минуты. Все его звено пришло с одного направления и сходу атаковало Курта из всех стволов. Он даже предупредить нас не успел, а из-за отсутствия воздуха о его смерти я узнал лишь по замигавшему красным светом экрану. «Мы атакованы!» Запоздало оповестил я по общей связи остальных и резко повернулся в сторону Курта. От него меня наполовину закрывал стержень реактора, поэтому все, что я увидел, это разлетающиеся куски кинетической брони. Лишь только сделав пару шагов в бок, мне открылся вид на все остальное. Оставшуюся целой нижнюю часть экзоскелета, плавающие в вакууме части тела и капельки красной крови, то собирающиеся в единую крупную каплю, то разбивающиеся на множество мелких капелек, когда сквозь эту каплю пролетал острый осколок. Симбиот, наконец, подсветил противника, и я, не раздумывая, открыл огонь на поражение. Беззвучные вспышки пулеметов с обеих сторон смотрелись сюрреалистично. В руки отдавала вибрация, а помещение постепенно заволакивало дымом, который никуда и не думал улетучиваться. Я ориентировался лишь по нарисованным симбой лучам атаки и подсвеченным секторам обстрела, параллельно передавая их ребятам. Момент активации защиты транспортника стал для меня неожиданным. Вот я, прислонившись спиной к потолку, палю вниз, в бок, стараясь прижать Косту и не дать ему ворваться внутрь. А в следующее мгновение перед глазами возникает интерактивное окно управления, требующее ввести данные «свой-чужой». Быстро скинув в ответ метки своего звена, я отдал лишь одну команду. Атаковать все объекты с меткой «чужой» до полного уничтожения. И нашими победителями становятся новички! Гильдия «Бурый смрад»! Надрывался голос ведущего. Это было невероятно! До самого последнего момента мы думали, что наездники бездны так и не смогут даже найти зону с реактором. И это был бы для них просто эпический провал. Но они все-таки дошли до цели и сразу же показали, что не зря считаются высшей гильдией, сходу уничтожив одного врага. Только нехватка времени, как мы понимаем, не дала им возможности навязать свой бой и выйти победителями. Но история не знает сослагательного наклонения, так что приветствуем эту отважную четверку. Свет подлетевших к транспортнику дронов подсветил нас. Мы стояли на обшивке корабля-арены. Виктор и Джесси несли в руках то, что осталось от Курта. Не слишком лицеприятное зрелище получалось. А у меня на душе вместо триумфа была лишь пустота. Я успел привязаться к этому молчаливому в основном парню. С ним я прошел все. Кадетство, первые миссии, первые бои с пиратами и отражение их атак. Первые задания в космосе. И первые победы уже здесь, на турнире. И плевать, что весь отряд Косты был потом уничтожен защитой транспортника. Это не вернет мне друга. Пусть я так его не называл, но ценность человека понимаешь лишь после его смерти. Мы победили, но какой ценой?